ХМ. С его помощью можно забивать колья или сваи, ковать металл, продолжает она. На ее губах появляется легкая улыбка, когда я скептически приподнимаю бровь. Истинный вес молота придется в точку удара, в том числе и в сражении. У него рукоять маленькая, замечает Саика, снова заняв место у меня за плечом. Да, вы правы, с явным удовольствием сообщает Линия. Но его можно метать, причем значительно дальше, чем обыкновенный молот аналогичный по весу. Примерно в десятки раз. Конечно, дальность броска будет зависеть от вашей физической силы. Но она все равно может исчисляться десятками, шаг, метров, а может и сотнями, если вы примените средства усиления, те же зелья. Руны силы начнут увеличивать импульс броска, едва вы выпустите его из рук. Тогда другое дело, кивает Саика с улыбкой, толкнув меня в бок локтем. Мьёльнир возвращался назад, словно напоминая, сообщает Кота, тоже с интересом слушающий. Да, этот молот тоже вернется в руку владельца, конечно, если он сумеет его поймать, произнесла она, сбившись в конце фразы. «Если сумеет, уточняю уже я, он полетит назад, в сторону руки бросившей его», поясняет она, выдержав мой взгляд. «Если потренироваться, ухватиться за рукоять вполне получится. А если вы его уроните, то не беда, приблизившись к нему на несколько шагов и по вашему желанию он сам прыгнет вам в руку, уже не вращаясь. А, вот оно что», пробормотал я, представив, как брошенный молот саданет, возвращаясь мне по пальцам рукоятью. Хорошо, если по пальцам и рукоятью. Ну и конечно, он попытается вернуться к своему владельцу, если тот забудет его, потеряет, не сумев поймать, или утопит на переправе. Конечно, если владелец не уедет слишком далеко. В этом случае артефакт заснет, но как только владелец окажется поблизости, он поползет к нему снова. Вроде бы все понятно, киваю я. Занятная вещь, беру, но уже за жетоны. Продано. Вы желаете привязать его к себе сразу? Взмахивает она рукой и материализуя артефакт. А в случае, если его нужно будет привязать кому-то другому, спрашивается я, тоже вернувшись за мое плечо. Нужно будет пройти всю процедуру снова, но при этом бывший владелец должен будет перечеркнуть своей кровью головку молота, одновременно как новый схватится за рукоять. Все понятно. Киваю я, доставая ножик. Для пробы сначала попытался поднять молот без привязки. Мышцы затрещали, пальцы заскользили по деревянной ручке, но и только. Едва смог сдвинуть его на пару миллиметров. Саика тоже попробовала, следом попытались и остальные, неподъемный. После чего я осторожно надрезал кожу на запястье и обмазал ею рукоять и головку. И удивительно легко поднял. Отведя молот в сторону от повозки и ребят, крепко ухватившись за липкую рукоять, осторожно качнул в руке. Конечно, в темноту я его бросать не собираюсь, еще не хватало окна выбить или себе пальцы на ночь глядя переломать. Испытание проводить буду уже завтра, лучше всего под преобразованием. Помнится, в прошлой жизни саданул по пальцу молотком, неделю мучился, пока почерневший ноготь слез, даже в нынешней вспоминать больно. «Ну как?» – спрашивает Саика. Пока непонятно, уронить боязно, усмехаюсь я, прислонив молоток к стене дома, а потом, и вовсе убрав его в инвентарь. Не хватало, чтобы он еще по дому, сшибая мебель и курача полы, за мною ползал. Давайте продолжим. Хорошо, четвертый лот у нас, это стрела урагана. Напомню, в стреле заряжена стихия ветра огромной силы. После выстрела из любого лука, что обязательно, только из лука, в области около 10 тысяч футов или 5 тысяч шагов, через 10 минут разразится могущественная буря, что продлится не менее часа, и она опасна для любого существа, в том числе и для того, кто пустил стрелу. 2500 кристаллита или 4 жетона. Да, беру за жетоны, киваю я уверенно, и ей продано. Когда я передаю ей монетки с улыбкой, сверкая радостно глазами, кивает она, похоже, личный интерес от реализации у нее тоже есть. Стрела с каменным, черным наконечником и оперением. Я потыкал пальцем, острие, острое. Может быть, это даже обсидиан или все же банальный кремний. Изготовлена очень качественно, но больше никаких проявлений, что она содержит в себе магию, нет. Продолжаем, киваю я, улыбаясь и выдыхая. Похоже, жетонов хватит почти в упор, если цены не изменятся, но хватит. Пятый лот тот же, это кольцо четырех стихий. Оно защитит носителя от четырех направленных в него заклинаний стихии огня, ветра, земли и воды, мощности на уровне магов пятого круга. Каждую стихию кольцо может поглотить до четырех раз в перечисленном порядке, но по одной за раз. После 16 захватов кольцо отключится на четверо суток. И самое главное, владелец кольца может ответить врагу, отправив ему его же заклятие, или сберечь их до лучших времен. 12 тысяч кристаллита или 10 жетонов, сообщает она, а в столбе света появился перстень, инкрустированный четырьмя камнями, красным, синим, зеленым и фиолетовым. А у меня вопрос, снова влезает Цея, а сможет ли кольцо поглотить силу стрелы урагана? Да. По эльфийской шкале оценки, сила магии в этом артефакте как раз находится в пределах 4-5 круга, кивает она, но стоит помнить, что высвободив бурю из кольца, его владелец окажется в ее эпицентре. КХМ, а как быть, если я не хочу высвобождать захваченное заклинание из-за опасности пострадать из-за него, но мне нужно будет освободить место в кольце, спрашиваю я, это хороший вопрос, улыбается Линия, вы можете разрушить магический эффект, поглотив часть магии стихии, если у вас есть предрасположенность или просто развеять его, но один из зарядов все равно будет потрачен, конечно же, беру, за жетоны, отдаю ей очередную стопку монеток и становлюсь все беднее и беднее, и одновременно богаче, кольцо перекочевывает на мой средний палец, и больше двух я одновременно носить не смогу вроде как, впрочем, если бы была возможность, я бы для начала окольцевал всех моих девчат, впрочем, ладно, успеется. До сих пор накрыться одеялком с головой хочется. А тем временем в столбе света уже появился лук Соколиного Крика. По форме это длинный лук, возможно, составной длинный лук. Не очень в них разбираюсь. Дуги, между которыми натягивается тетива у него в виде резных, деревянных крыльев, очень изящных и красивых. Магия, собранная этим луком, позволяет стрелять на огромные расстояния для лука, до 500 метров легкой стрелой, а стрелам взмывать высоко в небеса и оставаться там до 2 часов. По желанию владельца до 10 стрел могут одновременно спикировать вниз, на цели со смертоносной точностью в любое время, главное, чтобы правильно была оценена дистанция. Лук способен работать с большинством обычных стрел, магических и артефактных. 14 жетонов, сверкая глазищами, отставив ножку в сторону и помахивая ладошкой в нетерпении и предвкушении, вещает Линия, гордо поглядывая на лук и нас. «Да, я его беру», — вздыхаю я, вымученно улыбнувшись и подавив приступ жадности. С одной стороны, он довольно дорог, из 42 монет осталось всего 2, с другой все, что нужно, это стрелы и желательно магические, ну и артефактные, конечно же, тоже. Ему не нужно перезаряжаться. Из него можно постоянно выпускать по десятку стрел и одновременно ронять их на противника. Причем, скорее всего, с гарантированным шансом на попадание. А в таком случае, из него даже я смогу стрелять. Вы купили сразу 6 лотов. Передавая лук мне, делает реверанс эльфийка, красиво подгибая коленки и позволяя заглянуть на короткое мгновение в ее декольте. Реверансы вроде бы для этого и придумали же, а также выполнили задание, и приобрели у гильдии уже 8 артефактов. Репутация пользователя у торговца артефактом повышена на 7 пунктов, и теперь ее 14, интересно, повлияет ли это на что-нибудь. Если возможно, я бы хотел получить еще одно задание и, возможно, сделать заказ, улыбаюсь я. О, конечно, конечно, но я бы хотела также сообщить вам, что за выкуп всех лотов вам полагается бонусная игра в лотерею, бесплатная. Желаете попытать удачу? Воодушевленно предлагает она. И ваш лимит игр в лотерею с одного раза за призыв поднят до 2. И бонусная, конечно же, не учитывается. Пока я ограничусь только бонусной, пожалуйста. Улыбаюсь я немного натянуто. Она, похоже, знает, что у меня осталось 2 монетки и нацелилась на них. Злодейка. О, понимаю. Это же ваш первый раз, да как бы не совсем, у меня постоянная лотерея так-то, пробурчал я тихонько. Эльфийка провела обеими руками над тележкой, внутри нее что-то защелкало, загудело, крышка сдвинулась в сторону, провернулась. Наверх вылезло банальное черно-белое колесо с размеченными на нем секторами призов, только встало оно вертикально, а не горизонтально, и стрелка в верхней части закреплена, а сама не вращается. Но если она скажет, вращайте барабан, ахаха, вытирая с лица брызнувшие слезы, загоготал я. Олег, ничего не понимая, но все равно хихикая надо мной, зовется, ха, хо, Олег, смущенно улыбается эльфийка. Уф, да, я восстановил душевное равновесие, киваю я, блин, аж истерика случилась, прошу меня простить, Линия, просто воспоминания из прошлой жизни, хи-хи, уф, нет, я уже в порядке. Кажется, в порядке, я понимаю, тогда вращайте барабан, оп, да, я смогу, набрав в грудь воздуха сдавленно, сдерживая смех, киваю я, вытирая дрожащей рукой пот со лба. Только бы без звуковых эффектов, я же из последних сил. Колесо закрутилось, защелкала стрелка, отсчитывая секторы призов. Пока оно замедляло свой бег, я медленно, но верно пришел в себя. Огляделся, часть девчат сидят уже на стульчиках, хихикают. Снова перевел взгляд на барабан, точнее на стрелку, что щелкает все медленнее. 200 синего кристаллита, поздравляю. После того, как колесо, покачавшись, замерло, говорит Алиния, поблескивая глазками и поглаживая длинный золотой локон, навитый на пальчик. Если хотите продолжить, то эта награда будет вычеркнута и повторно уже не выпадет. Вот как, подавляя жгучий азарт и желание спустить оставшиеся, качаю головой. Пожалуй, нет, извините. Все хорошо, снова улыбается она мне, а барабан после пары пассов над повозкой исчезает, уехав обратно в ее нутро, напомнила. Вы хотели получить еще одно задание и сделать заказ. А, точно, так и есть, киваю я, в каком-то дворе неподалеку протяжно взвыла собака, заставив меня на мгновение сбиться с мысли. У меня вопрос по мутагену, вам он больше не нужен? Секунду, перед ее лицом вспыхивает голубой экран, который она тут же сдвигает в сторону. Так, хорошо, мы по-прежнему готовы покупать у вас мутаген, но в этот раз вынуждены снизить цену до 1 жетона за 3 порции. Цена на него сильно упала. Желаете ли получить капсулы для его извлечения? Да, конечно. И если возможно, то и второй шприц-пистолет. Киваю я, цена у них упала. Как же, это возможно и легко. Передает она мне материализовавшийся на тележке кейс и еще одно футуристичное устройство. Так, а теперь задание, если возможно. Сейчас что-нибудь подберем, многообещающе тянет она, снова обращаясь к светящемуся экрану. Вот это ага. Задание с одной стороны очень простое, с другой, не совсем обычное. Это мир второй категории, подойдет идеально. Испытание новых артефактов. Гильдия работает с ремесленниками и творцами, что работают над созданием артефактов, как вы уже знаете. И периодически они создают новые предметы, что нуждаются в проверке их способностей. В этом мире оружие испытать довольно просто. Попробуйте, они опасны, для меня или моих последователей, тут же уточняю я. Нет, пока вы не готовы работать с совсем уж сырым продуктом. Они достаются, как правило, тестировщикам, что набивают шишки с ними, говорит она, отключая экран. Гильдия предоставит вам стабильные артефакты, что не нанесут вреда вам или окружающим вас людям. Хотя осторожность соблюдать все же следует. Система соберет данные о результатах их применения. Вы также оставите свои личные впечатления и все. Пока все приемлемо, киваю я. Хорошо, вот условия вашего контракта. Через 7 дней мы отберем 4 подходящих артефакта, вы будете их получать по одному в течение 12 дней. Изучите их возможности и примените, самостоятельно или с помощью последователей, или не примените, если сочтете артефакт неудачным или неработоспособным в ваших условиях. За каждый отсчет об артефакте получите по 2 жетона. Последовательно, 4 раза. В зависимости от качества проведенной работы гильдия также обязуется выплатить вам бонус в 100% от общей оплаты, 8 жетонов, полностью или частично. Артефакты будут у вас изъяты. Если вы пожелаете, то сможете выкупить, если на них не будет срочного заказа. Да, я согласен, киваю я. Помните, что следующий призыв по сдаче задания вы совершить не сможете, добавляет она. Ага, помню, снова киваю. А как я их получу? Артефакты, система их вам передаст, не беспокойтесь. Ну что же, осталось только сделать заказ, и я вас наконец отпущу, устало поведя плечами, улыбаюсь я. Ох, не беспокойтесь, мне вовсе не в тягость, довольно искренне улыбается она в ответ. Я давно не дышала настолько чистым воздухом и не видела звезд. Да, я хотел было спросить ее подробнее об этом, но решил пока этого не делать и достал из инвентаря заготовленную перчатку серебряного рыцаря. Для начала хотелось бы уточнить, мне удалось добыть вот этот артефакт. Можно взглянуть, уточняет она. Пожалуйста, передаю я перчатку. О, этот артефакт не так прост. Он входит в комплект артефактного снаряжения. Могу вас поздравить с данной находкой. КХМ, спасибо. Могу ли я достать через гильдию остальные части комплекта? Некоторые части в теории, конечно же, да. Поджав губы, говорит она. Но загвоздка в том, что на данном уровне вашей репутации гильдия не готова искать для вас комплектные артефакты. пока вы их не сможете получить как в продаже, так и заказав. Приношу свои извинения, но такова политика гильдии. Понятно. Еще вопрос. Вы сказали некоторые части. Правильно ли я понял, что даже имея достаточную репутацию, все части комплекта от вас я получить не смогу? Подавив разочарование, спрашиваю я. К глубочайшему сожалению, это так, склоняет она голову. Части комплекта рассеяны по мирам, торговцам и владельцам. Вам придется изрядно потрудиться, чтобы их собрать. К тому же, чем большую часть комплекта вы соберете, тем скорее всего дороже будет стоить каждый его последующий элемент. Даже так, ХМ, хотя, некоторый смысл в этом есть, признаю я. А можно вопрос, решает вернуться к разговору с Да-да, бодро кивает эльфийка. А вот если часть комплекта пропала или была уничтожена, ее можно воссоздать снова. Замечательный вопрос. Каждая часть артефакта обладает своей частью силы. Соединяясь в единый комплект, они меняют друг друга, где-то усиливая, где-то ослабляя, или просто подчеркивая свойства артефакта как единого целого и каждой части в отдельности. Если часть подобного артефакта утеряна, нужно не просто создать похожий по свойствам предмет, но и учесть их взаимосвязи. Это невероятно трудная и дорогостоящая задача с неопределенным результатом, даже если недостает только одна часть. Если же не хватает две или больше, она становится еще сложнее и так далее, по экспоненте, вплоть до невыполнимой. Но да, иногда это возможно, наставительно рассказывает она. Понятно, тянется я задумчиво. И еще вопрос в тему артефактов, киваю я. Я же правильно понял, что, допустим, если удастся добыть ХМ, пусть будет кираса. Если удастся добыть кирасу Серебряного рыцаря, то этот артефакт будет защищать не только от мечей и магии, но и огнестрельного оружия и, я не знаю, лазерных бластеров. Немного не так, на лице Элинии снова расцвела улыбка. Артефакт, конечно, способен выдержать удар силы, что меньше, чем та, что приложена для его создания. И чем древнее артефакт, чем идеальнее для него мир, тем прочнее он становится. Но пуля, пробив кирасу, не уничтожит ее, и постепенно, если артефакт находится в подходящем мире, он восстановит свои свойства, а ремесленники с должными навыками ускорят его восстановление. Но вот если кираса имеет свойство удерживать повреждения на себе с помощью сил, заключенной в ней, пока она одета, то она способна остановить и пулю, и плазменный заряд, и иногда даже большие. Каждый артефакт стоит рассматривать индивидуально и вкупе с его взаимодействием с окружающими предметами. Вроде бы понятно, но не совсем, вздыхаю я. Все впереди, у вас просто недостаточно опыта их использования, ободряюще кивает и улыбается она. Еще момент, поднимает руку Сэ. Да-да, Олег получил магический предмет, что может стать с некоторым шансом артефактом. Напомнила мне малышка вопрос, от чего эти шансы зависят, точно. Киваю, хлопнув себя по лбу, от топора-то я уже избавился. Никогда нельзя точно сказать, от чего у вас получится артефакт, хмыкает эльфийка, пускаясь в рассуждение. Так, например, меч, родившись обычным магическим мечом, оказывается вместе насыщенным магией и не теряют своих свойств, старея и умирая, а продолжает их сохранять на протяжении десятилетий или столетий, постепенно увеличивая свою силу, превращаясь в артефакт эволюционным путем. Другой пример – ритуалы с множественными жертвоприношениями, когда меч поглощает энергию умирающих жертв, или же клинок, что, находясь в руках великого воина, сразил тысячи разнообразных врагов, выпивая частицы их сил, или усилия целых государств или организаций, что создают оружие, способное сокрушить их врагов, или просто талантливый чародей или кузнец, что творит в точке фокуса сил. Как вы поняли, вариантов превратить магический меч в артефакт множество, но никаких гарантий, что у вас получится, нет. Они могут разрушиться, просто утратить свою силу, или так и остаться простым магическим мечом. Ну, на самом деле понятно, что ожидать подобного чуда не стоит, усмехнулся я. Хорошо, я добыл еще один занятный артефакт, шкатулку, генератор стихии. Вот, о, не слишком дорогой и часто создаваемый вид артефактов. Один из примеров магических предметов, специально устанавливаемых в местах фокуса стихийных сил, улыбается Линия, приняв ее в руки и осмотрев. Иногда они впитывают силу элементов, если материалы были подобраны верно, а источник был не слишком напорист, но чаще, конечно, они разрушаются. Что делает конкретно это? Можно открыть? Да, пожимаю я плечами. А, это сфера стихии? Довольно простенький вариант и совсем небольшая, дернув уголком губы, кивает она. «Хм, а насколько много вариантов?» Принимая шкатулку обратно, спрашиваю я. «Очень много. Подобные генераторы далеко не всегда имеют форму шкатулки. Бывают и просто коробочки, ящики и даже сундуки. Есть те, что работают с одной стихией, порождая элементалей. Такие иногда создаются самой природой, чаще всего это полые камни. Есть более сложные, в которых формируются стихийные звери или солдаты. Иногда целые глиняные армии. Идеальные телохранители, пока в них нет нужды, они стоят на полке в сокровищнице или личных покоях. А вытряхнешь на землю, и вот на сутки или даже несколько недель император получает полк преданных и бесстрашных воинов. Звучит интересно, признаюсь я, забрасывая ей удочку наподобие той, что кидал в Сидоровича. От него правда, что об стену горох. Было бы здорово, если бы в нижней ценовой категории артефактов появились подобные шкатулки с сюрпризом. Не могу обещать, все поняв, сложив ручки перед собой, кивает она. Но постараемся учесть ваши пожелания. Так, а что же мне заказать? Книгу по алхимии, тут же шепчется. Простите, но книги, артефакты крайне высокого уровня. Боюсь, что репутации на данный момент недостаточно, услыхала Линия и тут же сбрила идею. Хм, тогда чтобы с гарантией, я хочу артефакт наподобие этого, генератор стихии, но формирующий солдатиков, заявил я, тряхнув шкатулкой. Хм, мы определенно что-то подберем для вас, произносит Линия, опять активировав экран. Предполагаемая цена, от 5 до 15 жетонов торговца. Вас устраивает? Да, заказ принят. Генератор стихии, воины или солдаты, кивает она. Хм, кажется, я сделал все, что хотел, говорю я, почесав затылок, вроде бы и в самом деле ничего не забыл. Ойли, все, что хотел, слышу я ленивую поддевку от Рики. Спасибо за отличную сделку, надеюсь, вы не будете разочарованы нашими артефактами, нынешними и будущими. Делает она очередной реверанс, которым я немедленно воспользовался, поглазев в соблазнительный вырез. Грудь эльфийки для меня та еще редкость. У меня взглядов на те же артефакты больше, чем на такую прекрасную пару. И вам спасибо, Линия, за подробные объяснения и хорошее обслуживание, говорю я, тоже поклонившись. Надеюсь, скоро увидимся вновь. Она ухватилась за ручку тележки и, улыбнувшись на прощание и подняв глаза к небу, исчезла, оставив после себя померкнувший свет и тихие, усталые вздохи девчат, что тихонько переговариваются, сидя на стульях или ступеньках крыльца. Я устало потянулся, ощутив, как гудят ноги. Все же день сегодня прошел плодотворно. Все испытания новинок завтра, поворачиваюсь я к девушкам. А теперь заслуженный отдых. Идемте. Обняв за талию Саика и Саю, что почти все время честно отстояли рядом со мной, я пошел внутрь дома. Впрочем, еще сейчас мы болтаем в столовой всей толпой, обсуждая артефакты и зелья. Сил поговорить сегодня с Эвой об инициации у меня уже не хватило, но завтра уже придется что-то решать. Правда, завтра и дел опять просто море. Глава 101. Они все идут. День 144. Уже пятый месяц приближается к концу. Всего-то 5 дней осталось. Именно с этой мыслью я распахнул сегодня глаза и уставился в потолок. Правда, дальше констатации факта дела не пошло. Вздыхая, страшно зевая и клацая зубами, сел, выгнувшись и потягиваясь. Саика в комнату уже нет. Судя по тому, что место рядом со мной еще теплое, она встала немного раньше. Изображая пушистого детектива, упал на подушку, где еще совсем недавно лежала ее голова, и глубоко вдохнул, засучив ногами, потягиваясь и повизгивая. Вот теперь, кажется, голова заработала. Сегодня придется перестрелять 6 бедствий и еще 2000 зомби. Хотя нет, зомби перестреливать особо не придется. Гоблины героически держат оборону в городе, и уже наколотили их за 1500. Молодцы зеленые. Перекатившись, свалился с кровати, а то так и буду на ней валяться, пока девушка не придет. Пол приятно холодит кожу, застонав, пересилил желание прижаться к нему и немного остыть, пару раз отжался и все же встал окончательно. Вот ведь сила воли, ай да я. Пока одевался и заправлял постель, Саика вернулась. Я тут же с удовольствием присел и посмотрел, как она, скинув халатик, переодевается для утренней тренировки. Не надоедает совершенно, а вот настроение опять поднялось. Заодно и кровь и разогналась. Циркуляция пошла по полному кругу без всякой разминки. Неплохое оправдание, ага. Правда, все же пришлось отправиться по утренним делам. Заодно, раз уж голова заработала, проверяю колоду. Она на новом круге. И карты на руке. Ликвидатор, Джаггернаут, арт-удар и дух крысы и лошади. Не так уж и плохо. Конечно, охотницы по боеприпасам просели капитально, а у Ингрид сейчас и вовсе по нолям. С другой стороны, основная работа ляжет на Дину, у нее запас патронов для винтовки еще есть. А благодаря тому, что пришло сразу два духа, я смогу использовать способность духа волка дважды. А это, в идеале, минус два бедствия. Главная проблема с Эвой на самом деле, как бы уже пора, но это в любом случае будет решено вечером ночью. Если получится, то сегодняшний. Понятное дело, понимаю, что я, возможно, не предел ее мечтания и все такое, но, надо, блин, ох уж это великое слово, надо переспать, надо. Тренировка проходит в обычном режиме, с небольшим изменением. Сайка упражняется с лунной катаной и перчаткой серебряного рыцаря. Хотел отдать лук Ханаби, но, стрел нет, есть немного арбалетных и, конечно же, есть одна артефактная. Но из нее стрелять в деревне точно не стоит. Нужно будет заказать для нее каких-нибудь стрел, магических или технологически продвинутых у Сидоровича. Есть, конечно, вариант добыть их из паков, в том числе снаряжение, но этот вариант не самый лучший, чистая удача. А с паками снаряжение мне стабильно не прет, да. А пока придется ей стрелять обычными, может даже спортивными, которых у нас нет. Но зато возможно есть в загашнике у местных. Кажется, когда еще мы жили еще в горном лагере, Сайтера, мир его праху, организовал отряд лучников, сейчас эти люди, что живы остались, с винтовками, но возможно стрелы сохранились. Раз второго раунда с расстрелом мертвецов сегодня не будет, ребята получают возможность немного отдохнуть. К полудню за мной и парой охотниц опять прибудет вертолет, а Сэя по моей просьбе надеюсь выцыганит у матери стрелы к нашему возвращению. Камуфлированный, зелено-коричневый черный ястреб с гулом проходит над деревней, заставляя людей поднимать головы и выглядывать в окна, направляясь к мосту на ее северной окраине. Рядом с ним, на небольшом пустыре, мы его с охотницами и встречаем. На небольших крылышках, расположенных аккурат за кабиной пилотов, два маслянисто-черных и веретенообразных подвесных топливных бака. С ними его дальность полета возрастает с примерно 600 км до 1000 с небольшим. В теории, если бы не риски, можно было бы сгонять в Токио, покружить там некоторое время и возможно даже вернуться. Собственно, топливо нам возможно понадобится из-за того, что придется искать бедствия степени угрозы ужас. Да и всего их без малого нужно будет прикончить шестерых. Впрочем, у меня есть еще в резерве духи, а они помогут с поиском и уничтожением. Вертушка пронеслась чуть дальше, заложила вираж, разворачиваясь к нам носом и немного опуская хвост, медленно и чинно приземлилась, коснувшись передними стойками шасси асфальта на дороге. В воздух взлетели тучи пыли и мусора. Порывы ветра ударили в лицо, вышибая слезу. Все звуки исчезли, сменившись ревом двигателей. Пригибаясь, уже как-то привычно, на полусогнутых, наверняка что было постями по голове не треснуло, бросились вперед. В машине, кроме пилотов в кабине, никого. Поэтому мы с комфортом размещаемся внутри. Я правда активирую преобразование в ликвидатора. Может и не упадем или нас не собьют. Дина же тоже внутри, но... Спустя десяток секунд пол качнулся, земля в окошке убежала вниз и мы уже летим. Вроде как второй раз, но ощущения и впечатления словно в первый. Желудок проваливается вниз, как на лифте быстро поднимающемся вверх. Только мы набираем высоту со скоростью метров 5 в секунду. Устроился напротив девушек, спиной вперед по ходу движения, слева, протяни руку, огневая точка, но только без пулемета, возможно сняли пока за ненадобностью. Придвинувшись, уставился в квадратное окно бойницу, в котором шестиствольный монстр должен ворочаться. Впереди висит здоровенный бак, закрывает вид на горы, но если смотреть вниз, то видно, как медленно отдаляется деревня под нами, уменьшаются дома, а люди становятся похожими на муравьев. Деревня проскакивает стремительно, и вот мы уже несется над серой лентой дороги и зеленых лесополос. Летать здорово. Глянул на девчат. Лиза, заметив, тут же мне подмигнула, толкнув Дину в бок локтем, что-то проговорила, но над головой грохочут двигатели, нужно орать, чтобы услышать. Правда, у них-то переговорные устройства есть, а вот со мной они в общую сеть связаны условно. Дина, покосившись на Лизу, поморщилась и демонстративно отсела немного. Та усмехнулась на это, с летящей подводной лодки никуда не денешься. Снова что-то сказала, глядя мне в глаза, но снайперша ее проигнорировала, как, впрочем, и меня, уставилась в окошко. Я же, наблюдая за ними, задумался. С одной стороны, характер охотниц разные, с другой есть в них нечто общее. Вот Дина, например, она довольно хладнокровная, жесткая, в разговоре со мной язвительная и дерзкая, что правда больше похоже на защитную реакцию. Но с другими девчатами, причем не только охотницами, она общается вполне себе нормально. Причем с Ингрид и Алиной, она общается даже тепло. Хм. А вот общее в них это некоторая зажатость по отношению к моей персоне. Они как бы, безинициативные что ли, особо не стараются сами сделать первый шаг, с другой стороны я как бы должен делать сам, но, думал уже справился с этим недостатком, но нет. А с другой, их отношение ко мне даже можно как-то понять, даже по тем крохам понятно, что их мир и общество сильно религиозное. А в этом случае, в силовые структуры, особенно такого класса, людей просто с улицы не набирали, и пусть не политический, но возможно по религиозному принципу критерий отбора был, хотя если эти, КХМ, мракоборцы взяли власть, то религия наверняка и в политике проявляется. Это же как мне с Триединым повезло, что не нужно ему поклоны бить. Так о чем я, ХМ, точно, учитывая их ситуацию, тот же слом взглядов, религиозных в том числе, взять по смерти и тоже. Те им райские кущи достались, следом посыпались и такие мелочи, как установки на отношения, брак и все вот это вот. Плюсом идет полная зависимость от меня и левой пятки, моей опять же, ведь распылить их карты на кристаллит я могу без особого труда, или эксплуатировать как боевых рабов, бросая в самое пекло, что я в каком-то смысле и делаю. Тут уже инициативу проявлять и поостережешься, что она делает с инициатором, многие догадываются, даже ничего не предлагая. Хе, я невольно ухмыльнулся, сообразил, что уже несколько минут пялюсь на девчат, возможно еще и не моргая почти. Сконфузившись, почесывая щеку, заметался по ним и салону вертолета взглядом. Дина, впрочем, никаких эмоций почти не проявляет, губы только плотно сжаты. Лиза же заметила, что я очнулся, улыбаясь махнула рукой, снова поиграла бровями и потыкала большим пальцем в сторону окна, что-то проартикулировав губами, похлопав по лаптопу на запястье, там у нее фото бумажной карты. Через мгновение сообразил, подлетаем к паре поселков между Тита и Токоносу-Сити. Тут сейчас всего два бедствия и оба страхи. Твари такой степени угрозы больше всего и соответственно найти их и уничтожить тоже проще. Поэтому, чтобы не терять времени, одного из них грохнет дух волка. Через духа крысы его призыв и активирую. После использования своей способности он попадет в отбой, и чуть позже я вытащу его уже с помощью духа лошади. И еще три духа останется в колоде, возможно как раз придут к следующему этапу акции. Прошу пилотов снизиться, и мы зависаем в десятке метров над землей, аккурат над крышей двухэтажного частного дома. На него оба духа и спрыгивают. Подключившись на короткое мгновение к ним по духовной связи, раздаю им указанию, и все, охота началась. Мы же, снова набираем высоту и движемся к Тита, задания на бедствие уже обновились, город в радиусе моего весьма условного контроля. И ужасов Тита нет, значит сегодня нам придется полетать несколько дольше. Впрочем, есть несколько кошмаров, так что не зря летим. Так как разговаривать по-прежнему невозможно, снова задумался, глядя на опять уменьшающиеся внизу домики и расширяющийся горизонт, едва повернулся к девчатам, тут же заметил, как Лиза, закинув руки за голову, потягивается, прогибая спину, выпячивая прикрытую броней экзоскелета грудь. Заметив мой взгляд, она опять тут же улыбнулась мне и подмигнула. Мысли тут же вернулись к прежней теме, охотницам, точнее уже конкретной, Лизе. Вот она-то поведением как раз отличается, и не только показушным интересом ко мне любимому, что само по себе несколько странно, но допустим любовь с первого взгляда, например, ага, аж воспылала, хех, но нет, она ведь еще и вообще ведет себя несколько иначе, пусть и в доступной ей форме пытается быть в курсе моих телодвижений, и инициативу проявляет и решения какие-то предлагать пытается, и кстати, с другими охотницами она общается иногда несколько натянуто, но, чувствуется, что настроение она их читает, прощупывает и даже авторитетом каким-то пользуется, хотя и несколько подпорченным что ли, тут не возьмусь судить. В общем же ощущается, она барышня себе на уме, с одной стороны вроде как и открытая, готовая, что называется, к сотрудничеству во всех сферах, в том числе и интимных, но одновременно, словно бы прощупывающая меня и опять же, в каком-то смысле даже это понять можно, может она пытается разобраться, что я за человек и как со мной дальше жить, может, но может просто у нее характер такой, а я тут придумываю себе всякое непонятное, то тоже может. Мы над Тита, крикнула мне в ухо Лиза, внезапно пересев. А, вздрогнул я, слишком глубоко погрузившись в себя. Понял. Активирую поиск на бедствие. Лиза включает цифровую линейку, компас, и мы начинаем зачистку. Дина, накинув карабин с тросом на пояс, чтобы не выпасть из вертолета, сдвигает боковую дверцу. Монструозная крупнокалиберная винтовка пристраивается между ног, стволом вверх, аж холодок по спине. Снайперша упирается в кронштейн дверцы ступней, фиксируя корпус и сканируя пространство под вертолетом. Я передаю тем временем Лизе координаты первого страха. Проскролив и отмасштабировав карту, она определяет нужную точку, проверяет, где находимся мы, и перебирается к пилотам. По сути, я тут больше ни для чего и не нужен. Чтобы найти ужаса необходимого по заданию, нам пришлось лететь от Тита в Минамититу, на восток через всю префектуру. Город расположен на небольшом острове, находящемся всего в километре от полуострова, что сам часть острова. Немудренно запутаться. В полете мы без малого час. Впрочем, топлива нам хватит, чтобы повторить подобный маневр еще раз. Собственно, для этого подвесные топливные баки тут и повесили. Во время передислокации снова проходим над парой поселков между основными городами. И я снова перепризываю духа волка вместе с духом лошади. Вызывать ее внутри вертолета не стал. Мало ли, вдруг пилоты, увидав призрак непарнокопытного, нас уронит еще. Для этого мы опустились к самой земле. Все же фобия у меня. Дух волка умчал ликвидировать второго страха. С первым он расправился без всяких проблем минут за 15. Второго нашел так же быстро. Мы еще даже не долетели до Минамититы. В общем-то, мне все больше нравится подобный способ охоты и фарма кристаллита. В этом городке, что я не тревожил ни разу, пожиратели и бедствия плодятся в своем безопасном мирке. Как только город оказался в радиусе, просыпалось сразу 22 оповещения о срочных заданиях, часть из них с истекающим сроком. Но главное, бедствий и ужасов в городе аж шестеро. А если их прикончить, то это 6000 синего кристаллита и 300 красного, или 3000 синего и 6 специальных паков. И это только за них. Еще есть 9 кошмаров, можно рассчитывать еще на 2700, ну и на страхах 700. Всех, конечно, мы сразу не уничтожим. Пара ужасов еще поживет, задания на них как раз пригодятся к последнему этапу акции. Да и при всем желании, за полчаса не успеем уложить всех, придется лететь обратно. Несмотря на запас топлива, на пустых баках мы возвращаться точно не станем. Минамитита — крайне небольшой городок, компактный и плотный. Широкая на нем только центральная улица. Остальные дороги в лучшем случае были двухполосными. В центре города здания довольно высокие, но небоскребов все же нет. А ближе к единственному мосту, по совместительству еще и железнодорожному, они постепенно понижаются в высоте. В восточной части острова, линейно возвышающейся над своей половиной, расположились аккуратные домики местных богачей, что по привычке лезут на кочки, дабы смотреть на всех свысока. Это практически традиция для Японии, да и не только. По словам Сай, чем выше в гору, тем дороже земля. На западной окраине расположены складские постройки, погрузочные терминалы для большегрузов. Промышленный район, видно фабрики и трубы, кажется, угольной электростанции. Чуть южнее, пирсы, пустые причалы для лодок и яхт. Пара исполинов, портовые краны. Сюда же ведет и веточка железной дороги. Но местный порт, как и город, крайне скромный по размерам, по понятным причинам, земли маловато-то. Собственно, пока Дина отстреливает головы бедствиями, а Лиза при помощи мух наводит ее, попутно отдавая приказы пилотам, подключившись к бортовой радиостанции, я созерцаю. Моя роль – навигатор. Дал координаты, дальше девушки уже справляются сами. От безделья пострелял по толпе, привычно собравшийся в центре города и вываливший на улицы, из-за нашего прилета. Пистолет-пулемет на скорости больше сотни, да проносясь на высоте все равно что трещотка. Не такая, правда, уж безобидная, несколько мертвяков все же поймали пулю тыковкой, неудачники. Использовать плазменное ружье не решился, учитывая его отдачу и выхлоп, можно уронить вертушку на землю, заодно в самый пожар и толпу. Зато скинул вниз пару гранат и пострелял штырями, устроив электрошовую прожарку мертвецам. Уже не отходя из Минамитита, использовал карту арт-удара и прикончил сам сразу двух бедствий, кошмара и страха. План по охоте перевыполнен, а закрома еще и пополнились более чем 6000 кристаллита. Вернулись в полупустой дом в 2 часа дня. Ребята разбрелись по делам. Сэ у матери. Кота возится с оружием в гараже. Рика одолжила у Рэйхи Саши, чтобы он притащил стрелы, малышка уже успела договориться. Лиза и Дина, запылившись, заняли ванную комнату на первом этаже. В той, что на втором, Асами, Рэй и Шизука устроили большую стирку и, кажется, стрижку. Довольный как слон удачной охотой, завалился в траву на заднем дворе. Немного помедитировал, гоняя чакру, хотя больше просто лежал на солнышке, жевал сладко-кислую травинку, влажную и сочную, и прикидывал, чем нам заняться завтра, а также как потратить кристаллит. Высвободился целый день, а значит, можно съездить в аэропорт, посмотреть, есть ли самолеты по заданию Сидоровича, и можно заодно посетить аэропорт легкомоторной авиации. Он в целом не так уж и далеко, за час, максимум два доберемся. Правда, если придет червяк, придется заодно скататься к туннелю, но это все же не так уж и долго, часов за 6-7 управимся скорее всего. Стратами же мысли следующие: поднять уже Аманду и Вильму до 5 уровня, ну и подтянуть Лизу до 4. Еще, по наградам акции я получаю пару слияний необычных карт и редких, а необычных карт у меня и не осталось, кроме оператора Дельты, но я могу себе позволить скрафтить пару самых дешевых необычных и получить редкую, а из редких у меня совсем уж бесполезных тоже нету. Тут еще, конечно, вопрос, потерял ли актуальность наводчик Тур или нет, но, допустим, от него я избавиться могу, хотя, если честно, не хочется. Еще неизвестно, что мы встретим за пределами нашей префектуры. Впрочем, посмотрим, что выйдет из слияния, но, возможно, придется скрафтить еще одну редкую, тоже самую дешевую, конечно же. Правда, в редких, дешевых карт уж не так и много, к сожалению, зато получу специальную. Открыв меню системы, слепо смотрю в небо, проверяю, какие карты из коллекции я могу получить и что из них потенциально полезного. Облизнулся на эпические карты, если шестой этап акции не подведет, так, мечтать не вредно. Ну и еще, конечно же, нужно для бонуса избавиться от одной карты монстра не ниже редкой и еще одну скрафтить или тоже распылить. Хм, остался у меня стальной голем, которым я ни разу не воспользовался, он первый, можно сказать, на очереди. В теории могу еще скинуть карты терминатора или огненного отродья, но у меня два красных пака коллекционных, не зря я не спешил их открывать, а в коллекции драконов у меня как раз пара специальных и есть, так что получу одного из них, а на шестом этапе акции скорее всего и второго. Кажется, план какой-то получается, хорошо, а бонус из двух карт редких монстров можно как раз в коллекции огненных демонов направить, останется только из эпической карты, но он уже будет ждать своего пака коллекционного. Но первым его все же эпический белый дракон получит, а вот потом уже и демонюга. Девушки освободили ванную, и я пошел ополоснуться, отложив на послеобеденное время получение наград. Сэя любит все записывать, так зачем же ее лишать удовольствия? Да и другие девчата нередко присоединяются послушать. Плескаюсь под душем, воспользовался бритвой, приводя подмышки и паховую область в порядок, да и планы у меня на сегодняшний вечер. Система вдруг скидывает оповещение. Вздрогнув, чуть не став симитом, отложил бритву и читаю срочное задание на пробудившееся бедствие, степень угрозы стихия. Ну, вроде бы не так уж все плохо. Меньше чем через минуту приходит еще одно и еще. Пока я домываюсь, система щедро сдабривает мое хорошее настроение все новыми сообщениями о народившихся тварях. А еще ведь куча вопросов, почемучек, что я закидываю системе и не получаю ответов. Почему сейчас? Почему так много? Почему одновременно? Хорошо, еще бедствий степени угрозы смерть нету, зато остальных навалом. 37 бедствий, из них степени угрозы стихия, 32, и еще 5 степени угрозы катастрофа, на закуску, наверное. Статус вымирания опять скакнул и сразу до 14,5%. С одной стороны, ликвидация каждого, это отличные награды, с другой, они по всей планете Земля, а я все никак за границу префектуры выбраться не могу, и даже если я вдруг завтра самолет работоспособный найду, взлететь-то мало, нужно еще и сесть куда-то, а учитывая, что его еще и заправлять и обслуживать надо, не говоря уж про пилотирование и поломки, помотал головой, разбрызгивая воду, добавил холодненькой, чтобы прийти в себя. Бегло просматриваю сообщения, отмечая огромные расстояния до многих из них, некоторые в десятках тысячах километров, то есть даже не в Евразии, но есть и те, что поблизости. И о чудо, в последнем сообщении от системы, не оповещение о срочном задании, а короткое пояснение о случившемся, Возможно, моя гневная бомбардировка с вопросами не прошла даром. Разворачивающаяся в мире война последователей и богов притягивает все больше участников. Их внимание влияет на мир самым непосредственным образом. Пока не имея возможности принять участие в его разделе, они пытаются дестабилизироваться обстановку, обостряют конкуренцию и вынашивают свои тайные планы. Произошел прорыв силы Имматериума. Один из древних богов, скрывая свою сущность, играет в нашей ветви. Судя по почерку явления, мир привлек внимание божества извращенного плодородия или его последователей из младших воплощений. И вот я вроде бы получил ответ на свои вопросы, но почему же, блин, легче и понятнее не стало? Вздыхая и чертыхаясь, заканчиваю приводить себя в порядок. Как бы оно ни было, но основное задание не изменилось. Да и новой фигуры вроде как пока нет, но возможно это дело времени. Саика вместе с Ханаби уже накрывает на стол. Решил отложить разговор на послеобеденное время. Не горит вроде бы, но припекает маленько. Плюхнулся на диванчик, не мешая девчатам. Как-то сунулся помощь, так прогнали, отмахиваясь полотенцами и фартуками. Хорошо хоть не ножами и вилками бросались. Саика, повязав лоб белой поварской повязкой, крутится на раздаче, разливая суп по глубоким тарелкам. Ханаби с довольной улыбочкой все расставляет, раскладывая палочки и салфетки. Похоже, в случае чего, можно завоевать какой-нибудь мир кулинарных поединков. Команда поваров у меня уже есть. Хотя что-то неуютно мне как-то про завоевание думать с такими новостями-то. Саика бросила на меня быстрый взгляд искоса. Я тут же попытался собраться, потом сообразил, что нужно бы расслабить мышцы, и развалился на диванчике. Заодно попрактикуюсь в держании лица, постарался растянуть губы в улыбке, на что получил уже подозрительный взгляд и от Ханаби. Похоже, не получается. Но комментариев вроде бы никаких не последовало, а значит, в каком-то смысле все же сработало. А вскоре начался обед, и мы принялись набивать животы. И я смог продержаться в своих иллюзиях почти до его конца. Вкратце рассказав впечатления от полетов на вертолете и что неплохо было заиметь собственный. И уже на десерте со сладким чаем и булочками рассказываю им о появлении трех десятков бедствий, способных убивать людей тысячами, и о том, откуда они могли взяться. «Так вот почему у тебя такое лицо было», — вдребезги сокрушает меня Саямила, улыбнувшись и задумываясь. «Угу, я тоже еще подумала, что он какой-то не такой сегодня», — соглашается Рэй, подмигнув мне. «Ты лучше за своим парнем следи», — пробурчала Саика, покосившись на нее недовольно. «Я тоже заметила, но думала, что ты скажешь, и не ошиблась». «Угу, есть такое», — соглашается Рика, переглянувшись с кивнувшей Шизукой. «Да блин». Вздыхаю я, собирая кровоточащими ладонями осколки своих иллюзий, возопив в отчаянии. «Как? Я как знала, карту далеко не уносила». Встав, залезла в один из кухонных шкафчиков Сэ, возясь в нем, оглянулась через плечо. «Что как? Ты делаешь вид, что ничего не произошло?» «Ну да, соглашается вся честная компания. Ну и? Но ведь если ничего не произошло, зачем тебе делать такой вид?» Припечатывает меня железным аргументом Саика, тоже вставшая и наливая в чайник еще воды. «Я понял. Просто ничего не нужно делать». «Да где? Саика, ты не убирала карту мира из ящика?» «Я ее, кажется, под фольгу положила». Выпрямилась Сэ. «Она под коробкой с салфетками, во втором», качнувшись на носочка, отвечает она. «Ага, нашла. Я тут подумала», кивает малышка, возвращаясь и садясь обратно по правую руку от меня. «А получается, система как бы знала, что они появятся таким образом?» «Ну, попытался я было уже начать отвечать». «Хм», — приподняла брови Рика. «Требуются пояснения», — подняла рука Рэй. «У Олега ежемесячное задание на уничтожение 5 бедствий от стихии выше по опасности, и они, как видишь, почти в конце месяца появились». Снова принимает она должность штатного объяснятеля. «Надо бы аналог капитанской шапки ей раздобыть». «А, и в самом деле, тут, конечно, есть варианты», — убедившись, что прямо сейчас новых вопросов не последует, заговорил я. «Либо это было внезапное стечение обстоятельств, в чем я, если честно, сомневаюсь, особенно если вспомнить название ежемесячной акции. Но если примерно еще 3-4 бедствия появятся в ближайшее время где-то поблизости, то тогда может быть все же и внезапная случайность. Либо», — заинтересованно уточняется, раскладывая карту, — «либо же, хм, скажем так, система получила сигнал о том, что в скором времени случится от моего работодателя», — усмехнулся я. «Что, впрочем, не исключает обе ситуации», — замечает Лиза. «Верно», — соглашается Рика. «Но почему тогда тебя не предупредили заранее?» «Хм», — задумался я, почесав затылок и пожал плечами. А как бы я смог на их появление повлиять, или точнее не допустить их появления? Ну, никак, развела она руками, соглашаясь. Можно было бы поспорить, но подготовиться к подобной атаке по всему миру и в самом деле скорее всего никак, кивает Лиза. Атаки? Усомнилась Сэя. Тут и в самом деле непонятно, тяну я задумчиво уставившись в потолок, но подсказок на нем не появилось, жаль. Ну то есть если представить этого древнего бога как вот такого прародителя монстров, то непонятно какой смысл ему устраивать их множественное появление до того как его последователь придет, чтобы они охотились на таких как ты, предлагает кота. Ну это, даже как бы логично, не нашла к чему придраться Сэя. Молодец, только вот убивая их, некоторые станут лишь сильнее, все же нахожу контраргумент. Ну вот я точно стану, пусть и не сразу, только сообразил, сейчас еще у Сузуму спрошу. Ага, кивают ребята тихонько переговариваясь. Сузуму, привет, ты в курсе о появлении кучи монстров и о каком-то древнем, что по этому поводу думаешь? Сформулировал я вопрос. Йо, тоже только-только узнал, большая часть этих тварей довольно далеко и меня никак не касаются. Пока не будут нападать или представлять угрозу, плевать, у меня другие задачи, ты в курсе. Но если что, не против поохотиться, если вместе. А насчет древнего, пока его последователя тут нет, тоже плевать. Повлиять на прибытие мы все равно не сможем. К тому же не знаем даже кого конкретно. Через минуту приходит ответ, что я тут же пересказываю ребятам. То есть его это никак не задевает? Кивнув, уточняет Рика. Выходит, что так, хмыкаю я. Впрочем, в чем-то я с ним согласен. Повлиять на планы таких сил мы не в состоянии. Особенно если не знаем, в чем они заключаются. Угу. Ребята дружно кивают. Древний бог, тихонько произносит Лиза задумчиво, покрутив пальцем. Интересно, а что если он хочет, чтобы убивали созданных им монстров, и чтобы убивались об них, для того чтобы освободилось место для его последователя тем или иным способом? Освободилось место? Переспросила Сэя, поправив очки, хмыкнула. Если предположить, что оно место сейчас занято Олегом и другими, то в этом тоже есть смысл, хотя как быть с уже уничтоженными? Без понятия, покачала та головой. Хм, и в самом деле, они и как вариант для охоты интересны, с них можно получить выгоду за уничтожение, киваю я, решив немного покрутить мысль, и опасны, если их не уничтожать, опасность гибели мира растет для тех, кому это невыгодно, и одновременно, они могут ослабить местные силы, если, например, та тварь, размером с дом нападет на обычную деревню, без тяжелого вооружения ее будет не остановить почти, а ловушку на нее подготовить, хотя бы ров выкопать без, в общем-то еще задачка, учитывая, что в большинстве деревень тебя нет, ты так хотел сказать, усмехнулась Рика, и это тоже, расправив плечи гордо заявил я, вызвав усмешки у остальных, ну если с этим закончили, то давай уже посмотрим где они появились, предлагает Сэя, проведя по карте руками, разглаживая складки, она завозилась с линейкой и карандашом, заодно может из этого станет что-то понятно, ок, так, тогда начнем по порядку, сначала стихии, киваю я, и мы начинаем неспешно переносить на карту мира точки появления бедствий, попутно обсуждая их названия и предполагая как бы они могли выглядеть, и степень их расселения оказалась реально по всему миру, хотя в Азии их скопления наибольшие, по очевидным причинам, огромные массы населения, часто на ограниченной территории, в одном Китае сразу шестеро образовалось, да еще в Индии столько же, казалось бы в Европе их тоже немало, 8, причем сразу две твари в Англии, но все же раскиданы они по нескольким странам, США тоже не избежали этой участи, но почему-то в основном восточное побережье, там 3 бедствия и на западном еще одно, впрочем нас в первую очередь интересуют те что поблизости, до остальных мне пока не дотянуться, а вот в Японии шанс есть, высадилось тут тоже немало тварей, 4 стихии и еще одна катастрофа. Впрочем, одна стихия на юго-западе, относительно далеко от нас на соседнем острове Кюсю, народилась в городе Кагосима. В одну сторону более 700 километров выходит, пока до него не дотянуться даже наскоком на вертушке. Остальных же мы расположили по степени удаления. И катастрофу, конечно же, последняя. Один срочное задание, бедствие, степень угрозы, стихия, вид, зверь, мутатор-распространитель, расстояние до цели по прямой, без учета дорог, 164 км, направление, север, точное местоположение, один раз в сутки, состояние, активен, награда за уничтожение, Специальный пак коллекционный. Два срочные задания. Бедствие, степень угрозы, стихия, вид, вопящий ужас, мутатор-управленец-распространитель. Расстояние до цели по прямой, без учета дорог, 226 км. Направление, северо-запад. Точное местоположение, один раз в сутки. Состояние, активен. Награда за уничтожение. Специальный пак коллекционный. Срочное задание, бедствие, степень угрозы, стихия, 3. Вид, молодая поросль, мутатор-распространитель. Расстояние до цели по прямой, без учета дорог, 304 км. Направление, восток. Точное местоположение, один раз в сутки. Состояние, активен. Награда за уничтожение. Специальный пак коллекционный, 4. Срочное задание, бедствие, степень угрозы, катастрофа. Вид, чудовищный аморф, заразитель-распространитель. Расстояние до цели по прямой, без учета дорог, 168 км. Направление, восток. Точное местоположение, один раз в сутки. Состояние, активен. Награда за уничтожение. Эпический пак коллекционный. Самая близкая от нас тварь, зверь. И родилась она неподалеку от центра Нагои, в северной его части. Что конкретно он распространяет, непонятно, вирус ли зомби или мутацию, но такая приписка есть практически у всех появившихся почти в один момент бедствий. А вот мутатор была у псобловца, порожденного последователем пожирателя. Проблема с ним самая очевидная, он почти в центре города, и этот город имел население в 2 миллиона человек. Это, конечно, не 14, как в Токио, но тоже страшненько. Вторая по расстоянию, это катастрофа чудовищный аморф, и она появилась в городе Сидзуока. Если я отправлюсь в Токио, это будет как раз по пути, так что можно будет заехать к нему в гости. Неприятно, что он еще и заразитель. У меня иммунитет только на укусы. Появился он тоже почти в центре города. Население у него тоже было довольно большое, почти 700 тысяч. Вопящий ужас уже относительно далеко. Почти в центре острова, неподалеку от Киото, так сказать, в городе-спутнике Отцу. По словам Сай, он даже был объединен с древней столицей одной сетью метро. Город все равно довольно крупный, 300 тысяч населения, а если учесть еще и Киото, в котором было 1,5 миллиона человек, то если он начнет ими управлять, будет даже немного страшно. Молодая поросль мне что-то напомнила, но пока не сообразил, что именно. Она ближе всех к Токио, в портовом городе Икагама, что тоже густонаселенный был, почти 4 миллиона. Опять же, по словам Сай, второй по величине в Японии. Занятно, задумчиво глядя на карту, говорит Лиза. В Европе 8 бедствий и практически все или в столицах, или поблизости. В Англии 2 бедствия, замечает Рика. Ну да, одно в Лондоне, а второе, ХМ, Кардифф, ну или окрестности, это столица Уэльса, отмечает Сэя. Но даже так, сходится с наблюдением. Зато с тем, что в Японии, сходится лишь частично, усомнилась Рэй. Ну вообще-то нет, Киото бывшая столица, а Отцу с ним рядом. Ну и Якогама, тут же отклонила Сэя, ХМ, а в США, Вашингтон, Нью-Йорк и Филадельфия, перечисляю я, и Лос-Анджелес. Филадельфия, кстати, была первой столицей, тут же делится знаниями Сэя. А как, пробормотал я, это получается, и под Москвой, в районе Подольска. Да уж, ХМ, все твари либо в больших городах, либо поблизости. Может, древние их как пешки по ключевым местам расставил, чтобы в один момент атаковать? Предлагает кота, тряхнув сжатым кулаком. Одновременно начнут распространять смертельные лучи какие, и сразу шах и мат. ХМ, может и так, хотя силовых щитов у них вроде бы не должно быть, как и материнского корабля в районе Луны не видно, хотя мы и не смотрели, да. Переглянувшись, ухмыльнулись мы друг другу. И что будем с этим делать? Устало потянувшись и отложив блокнот, спрашивает Сэя. Как придет дух ворона, отправлю его на их поиски, задумавшись, отвечаю я. Посмотрим, как их найти, где в точности обитают, подумаем еще раз. И глядишь, червь уже туннель прокопает, и тогда уже будем планировать рейд. До Нагои можно легко на вертолете дотянуться, говорит Лиза. Да разведать духом и высадить в район цели нашу группу. Как вариант, соглашаюсь я, глянув на остальных охотниц, она дружно пожали плечами и кивнули. Сначала нужно понять, что именно за зверь там обитает. Может, он тоже размером с дом. Я бы на твоем месте больше опасалась, если это будет крыса какая-нибудь, усмехнулась она, или мозговой червь. Это худший вариант, на уровне катастрофы, покачал я головой, вздыхая и тоже потягиваясь. Ладно, если на 6-м этапе акции подобный монстр будет стоять в задании, то тогда скорее всего этот вариант и используем. А меня еще знаешь что беспокоит? Говорит Сэ, собирая карту. Если ты видишь задание на них и можешь определить, где они находятся, то значит и остальные видят и могут их найти. Так, скорее всего, киваю я. О, так можно и лбами столкнуться, если решите на одного и того же монстра напасть, хмыкает Рик, мгновенно ухватив суть. Можно и союзника также найти, задумываюсь я, или нейтрала. Главное, не оказаться в бою раньше врага, высказывается Саика, чтобы он не мог изучить нас и твои способности, а лучше, чтобы он был в бою с ним, и тут мы его, хлопает в ладоши Орли, ну или он нас, трезво замечает Рика, у Олега возможности огромные, но и там представители богов разрушающих миры, это да, соглашаюсь я, не став выпендриваться, враги могут и не уступать, что-то у меня мороз по коже пошел, вы тут давайте, будьте увереннее. Нервно хихикнула Рэй, растерев плечи. Я на это только улыбнулся. О том, что они могут превосходить, говорить не стал. И так вроде как ясно, что да, могут. Взять того же последователя пожирателя. Он уже 3 бедствий создал, из них 2 уровня катастрофа. Причем выживает, кажется, где-то в Токио и там же их и создает. Получение награды за акцию я отложил до вечера. Рика вместе с Хисаши приволокла несколько вязанок со стрелами. Почти половина даже без наконечников. А некоторые и без оперения, их не стали уже доделывать, когда боеприпасы и стрелковка стали понемногу прибывать. Стрелы простенькие, часть из них, это обыкновенные бамбуковые палочки, с зашлифованными суставами. Есть немного спортивных, дорогих карбоновых стрел и более дешевых из пластика. Главное их отличие, они довольно легкие, грамм 20 всего. На тех бамбуковых стрелах, где есть наконечник, он шилообразный и нередко это просто обработанный гвоздь. Дешево и сердито, ведь основная цель была поразить зомби в голову. В остальные части тела его можно утыкать как ежа и без толку. Ну и конченно их больше планировалось использовать как зажигательные, хорошо обожженный или даже обжаренный мертвец будет как минимум не боеспособен. Проверено. Для испытания артефактного лука я отправился на берег горной речки на окраине деревни. В итоге поперлись всей группой и устроили очередной пикник. Никакие катастрофы нам не помеха. Благодаря полученным знаниям из преобразования лучника Шокера, заранее надел крагу, перчатку, защищающую предплечье и пальцы от удара тетивы. Раз это артефакт, надо бы с ним в этом плане уважительнее. Лишних пальцев у меня нет. Расположившись у среза холоднючей воды, даже ледяной, не слишком умело схватился за увесистый лук, положил стрелу на направляющую. Еще пяток воткнул острием в землю, упер хвостовик в тетиву. На всякий случай отрешился от толпы фанатов, собравшейся за спиной, встал в позу лучника и направил наконечник в сторону вершины горы. Система подсказала, как все работает, теперь осталось понять это на практике. При полном натяжении лук забросит стрелу в небо, и она зависнет там, подобно соколу, высматривающему жертву. Из него, конечно, можно стрелять и по цели прямым выстрелом. Но это будет просто выстрел из очень хорошего лука, без крутых особенностей. Плечи лука, по мере того, как я натягиваю тетиву, стали неохотно сгибаться, а натяжение для него надо не слабое. Резные крылья сокола, их изображающие, вдруг засветились, словно бы изнутри, вспыхнули голубым, холодным огнем. Ребята охнули, но вроде все так, как и должно быть.